Лучше уж втянуть голову в плечи, сжаться по стенам и молчать, ждать. Однако на другом конце России 12 мая 1918 года Пра и Макс Волошин в Коктебеле получили письмо от Сергея Эфрона, проштемпелеванное в Новочеркасске, к северу от Ростова. «Дорогие Пра и Макс, только что вернулся из армии, с которой совершил фантастический тысячеверстный поход. Я жив и даже не ранен. Это невероятная удача, потому что от ядра Корниловской армии почти ничего не осталось. Не осталось и 1/10 тех, с кем я вышел из Ростова». Но о походе после. Теперь о Москве. Я потерял всякую связь с Мариной и сестрами. Уверен, что они меня давно похоронили, и эта уверенность не дает мне покоя. Пользовался всяким случаем, чтобы дать знать о себе, но все случаи были очень сомнительны. Пра, дорогая, огромная просьба к вам. Выдумайте с Максом какой-нибудь способ известить Марину и сестер, что я жив. Боюсь подумать о том, как они перемучились это время. Сам я тоже нахожусь в постоянной тревоге о них. Живу сейчас на положении героя у очень милых местных буржуев. Положение мое очень неопределенно, пока прикомандирован к чрезвычайной миссии при Донском правительстве. Может быть, придется возвращаться в армию, которая находится отсюда в верстах 70. Об этом не могу думать без ужаса, ибо нахожусь в растерзанном состоянии. Нам пришлось около 700 верст пройти пешком по такой грязи, о которой не имел до сего времени понятия. Переходы приходилось делать громадные, до 65 верст в сутки. И все это я делал, как и делал. Спать приходилось по 3-4 часа, не раздевались мы 3 месяца, шли в большевистском кольце под постоянным артиллерийским обстрелом. За это время было 46 больших боев. У нас израсходовались патроны и снаряды, приходилось и их брать с бою у большевиков. Заходили мы в черкесские аулы, и в кубанские станицы, и, наконец, вернулись на Дон. Остановились, как я уже говорил, в 70 верстах от Ростова и Черкасска. Ближе не подходим, потому что здесь немцы. Наше положение сейчас трудное. Что делать? Куда идти? Неужели все эти жертвы принесены даром? Страшно подумать, если это так. Изголодался по людям. Так бы хотелось повидать совсем своих. Цитируется по книге Марина Цветаева «Неизданная. Семья. История в письмах. Москва. Элис Лак. 1999. Страницы 271-272. Авторская ссылка. Письмо процитировано по книге Анны Саакянц Марина Цветаева «Ее жизнь. Ее творчество». Примечание переводчика. Не подозревая о деталях провала благих намерений Сережи, Марина старалась забыться в повседневных делах. Хлопоты, которых что ни утро требовало существование семьи, заслоняли от нее все остальные заботы. Надо было столько сделать, чтобы приспособиться к жизни в Москве, что порой она и думать не успевала о белых добровольцах, об этих рыцарях без страха и упрека, вместе с которыми вступил в борьбу за будущее России и ее муж. Ей повезло, и в то время, когда московские власти принялись методично реквизировать излишки жилплощади у буржуев, каким-то непонятным образом удалось сохранить для себя и своих двух дочерей право пользоваться 3 комнатами их квартиры в Борисоглебском переулке. Чахлой печки едва хватало, чтобы согреть воздух в детской. Работать, дрожащая от холода, Марина забиралась на чердак, где раскинулось настоящее кладбище бумаг, бумажек, книг. «Чердачный дворец мой, дворцовый чердак, взойдите, гора рукописных бумаг», — писала она. Друзья, приходившие к ней в гости, смеялись, когда она с царственной непринужденностью передвигалась по этой крысиной норе. Время от времени здесь появлялись Владимир Маяковский, Илья Эренбург, и им она, ни секунды не колеблясь, открывала свои сожаления о павшей монархии, злоупотребление и глупость которой было переносить все-таки легче, чем мерзости большевистского режима. А они снисходительно улыбались, слушая ее гневные речи. Уважение к таланту и сострадание к нищете такого поэта пересиливали желание спорить. Тем не менее, а может быть и потому вовсе не они помогали Цветаеву в эти трудные дни сохранять веру в будущее.